Впрочем, это вполне может быть и не самое обычное заведение, а одно из тех, куда пускают только своих. Нет, меня должны ждать. Я снял куртку и, полагаю, уже довольно давно. Вас проводить, обслуживание здесь неплохое, не отнять. Но показывать девушке, к кому именно я пришел, желания не было. Да и она вряд ли могла знать, где именно уже 3 с лишним часа скучает несчастный Соболев. Нет, спасибо, я найду сам, мягким, но не предполагающим возражений тоном, ответил я. Хорошо, приятного вечера, сударь. Благодарю. Соболев нашелся во втором, дальнем зале, который не просматривался с улицы. Конечно же, одетый по гражданке. Нет, он не ходил в форме даже в собственный кабинет на Гороховой, но костюмы, в которых я его видел до этого, так и кричали о месте службы владельца. А сейчас на нем был толстый черный свитер с высоким воротом и синие джинсы. Кожаная куртка, подбитая мехом, лежала рядом, просто брошенная на кресло. Сдать ее в гардероб или хотя бы самолично пристроить на вешалку Соболев так и не удосужился. Лишь взглянув на него, я понял, что дело пахнет серьезными неприятностями. Как минимум, для господина статского советника. Лицо бледное, осунувшееся, обычно аккуратно расчесанные волосы растрепались. На столе кружка с давно остывшим кофе, к которому Соболев явно даже не прикоснулся, взгляд какой-то блуждающий. Однако, стоило ему увидеть меня, как особист едва не вскочил. «Доброго вечера, ваше высокородие», — проговорил я, присаживаясь напротив. «Сгораю от любопытства узнать причину столь поздней и срочной встречи, да еще и в столь необычном месте. Не соблаговолите ли объясниться, у вас что-то случилось?» Я говорил подчеркнуто вежливо, так, чтобы сразу было понятно, что я думаю и о времени, и о месте, да и, пожалуй, о самом Соболеве. «Случилось. Дело срочное», даже не поздоровавшись, заговорил он. Пальцы рук, сжатых на столе в замок, при этом заметно побледнели. «Да, нервничает его высокородие. Еще как нервничает. Какое именно дело и какое я имею к нему отношение?» Я вскинул бровь, скептически глядя на статского советника. На меня вышли люди, которые, насколько я понимаю, стояли за Резниковым. Голос Соболева при этом ощутимо дрогнул. Я натурально сделал стойку, чувствуя азарт императорской борзой, взявшей след раненой дичи. «С чего вы сделали такой вывод?» «С того, что они требуют от меня нечто, что принадлежит». «Принадлежало Резникову», — поправился Соболев. «Как они на вас вышли?» «Да какая разница как?» Потеряв самообладание, почти выкрикнул Соболев, напугав спешащего к нам официанта. Верно оценив обстановку, официант решил, что сейчас мы вряд ли будем делать заказ, и удалился. «Тихо, ваше высокопревосходительство, держите себя в руках», — спокойным голосом проговорил я. «Давайте по порядку». Соболев немного успокоился и заговорил. По его словам, ему в личный мессенджер написал неизвестный с явно одноразового аккаунта. Прислал ему несколько милых фотографий с его женой и детьми, сделанных из припаркованного неподалеку автомобиля, и в красках рассказал, что может случиться с близкими его высокородия, если он не передаст в назначенное время то, что передал ему на хранение Резников. «Так», — я кивнул, — «допустим, и что же вам передал покойный Резников?» «Да ничего он мне не передавал», — зашипел Соболев. «Я понятия не имею, о чем речь. Они говорят, что это какой-то носитель данных, диск, флешка, не знаю. А еще говорят, что времени у меня до завтрашнего вечера. Да, интересное кино получается. А чего же вы от меня хотите?» «Я хочу, чтоб вы нашли носитель», — сцепив зубы, проговорил Соболев. «Вот это поворот. Вы, простите, хотите, что?» Вскинув брови, поинтересовался я. «Я хочу, чтобы вы нашли носитель. Он должен быть в офисе или на складе у Резникова. Нашли и отдали мне». «Нет, ну вот же наглость какая, а? Я в шоке, если честно. Он мне тут что, чуть ли не приказывает?» Видимо, Соболев правильно понял выражение моего лица. «Пожалуйста, я прошу вас», — слова давались ему с трудом, но говорил он вполне искренне. «Вы же порядочный человек, они убьют мою семью. Помогите мне, и я в долгу не останусь». «Во, ты гляди-ка, умеет же как человек общаться». В принципе, я понимал, почему он обращается ко мне с такой просьбой. И на склад, и в офис ему дорога заказана. Даже если Соболев заявится как официальное лицо, с группой поддержки, один звонок Морозову, и его карьера окончена. Не говоря уже о том, что теперь третье отделение туда наверняка не пустит даже с ордером, да и получать таковой, значит, потерять целую кучу времени, и не успеть спасти родных. В серьезности намерений Распутина я не сомневался, как и в том, кто стоит за всем этим. После всего, что они наворотили, грохнуть семью какого-то там статского советника им расплюнуть. Похоже, у бедняги действительно оставался только один вариант – уговорить меня помочь. Его даже было немного жаль, хоть и не вполне искренне. Вот только есть нюанс. Я более, чем уверен, что ни в офисе, ни на складе этого самого носителя нет. Просто потому, что его бы уже нашли. Все служебные помещения конвоя обыскали по полной программе, и не по одному разу. Сначала еще сам Соболев с подчиненными, потом гардемарины, а потом и наша дружная команда. Так что, ладно, посмотрим. Я подумаю, что можно сделать, намеренно скучающим тоном проговорил я. Лицо Соболева исказило гримаса ненависти. Впрочем, он быстро взял себя в руки. «Помогите, прошу вас, будьте на связи», кивнул я, поднялся и быстрым шагом направился к выходу. Выходил также с предосторожностями. Мало ли, вдруг за Соболевым следили, окончательно успокоился, только когда вырулил обратно на Петербургский проспект и влился в жидкий поток транспорта, следующий в направлении центра. Достал телефон, нажал несколько кнопок и, набрав номер, прижал трубку к уху. Ответили мне сильно не сразу. Видимо, его превосходительство барон либо рубился в онлайн-игры, нацепив свои модные наушники, либо изволил банально плющить харю. «Антоша, братское сердце, ну наконец, сколько ждать-то можно? Спишь, что ли? Не спи, зима приснится, и замерзнешь». «Да знаю я, что и так зима, знаю, не бурчи, я по делу», усмехнулся я. «Слушай, давай-ка переползай за свой компьютер и найди мне, пожалуйста, всю недвигу, которая так или иначе связана с Резниковым». «Да, это срочно, это очень срочно. Кажется, нам в очередной раз крупно повезло, а одному господину, наоборот». «Да, хорошо, давай, жду». Убедившись, что Корф понял задачу, я положил трубку, уселся удобнее и слегка притопил педаль газа, направляя автомобиль в сторону центра. Пару адресов Резникова я знал и сам, так что, пока Корф копает, займусь тем, чем и положено заниматься курсантом-первогодком морского корпуса, сбежавшим в ночную самоволку, а именно, проникновением со взломом. Глава 26. Надо отдать Корфу должное. Несмотря на то, что я разбудил беднягу среди ночи, с задачей он справился быстро и блестяще. Через четверть часа телефон булькнул уведомлением, и в мессенджер упал список из примерно 15 адресов. Впрочем, по-настоящему серьезного внимания из них заслуживали скорее только квартиры, а не склады или офисные помещения, где наверняка бывала целая куча людей. Квартир оказалось всего 3. Я пробежал взглядом по адресам и выгнул бровь. 2 в центре, одна чуть дальше, на Черной речке, да еще и в новом доме. Покойный Резников явно не скромничал. Пожалуй, с ближайшей и начнем. Первая квартира отвалилась сразу. Я подкатил к элитному жилкомплексу, взглянул на высокие кованые ворота, охрану на входе, многочисленные камеры, натыканные по периметру, покачал головой и медленно проехал мимо. Без звонка кого-то рангом не ниже младшего Морозова мне сюда точно не попасть. Радует одно, Распутину и его приспешникам, скорее всего, тоже. Без шума эти двери откроет только солидное удостоверение, и проскочить наверняка не получится. Ладно, посмотрим, что там дальше. По второму адресу меня ждал двор-колодец в самом центре города, на набережной Фонтанки. Я остановил машину, заглушил двигатель и огляделся. Обычный двор. Вряд ли покойный Резников жил здесь постоянно, скорее просто при случае прикупил драгоценные квадраты в качестве инвестиций. Место, может и не самое престижное, зато в исторической части и совсем близко от метро, так что ценник на жилье здесь внушительный, из-за одного расположения. А еще, никакого консьержа, охранника и камер, только большая металлическая дверь, разумеется, с электромагнитным замком. Я подошел к ней, огляделся и, зачерпнув энергии из резерва, ухватился за ручку и дернул. Открыть удалось не без труда, магнит выдерживал серьезное усилие, но устоять перед мощью удара все же не смог. Оказавшись внутри, я осмотрелся и пошел вверх. Судя по номерам на первых двух этажах, квартира Резникова была где-то на последнем, и там меня ожидал очередной сюрприз. Дверь оказалась приоткрытой. То ли покойный не слишком-то заботился о сохранении собственного имущества, то ли кто-то успел сюда чуть раньше меня. Достав из-под куртки пистолет, я накрутил глушитель, шагнул к двери и полетел в сторону, когда она вдруг распахнулась, заехав мне по голове. Раздался звон металла, в глазах мигнуло, а пистолет вылетел из пальцев и весело заскакал по лестнице вниз. На фоне проема мелькнула темная фигура, и прямо перед моим лицом вдруг появился чей-то ботинок. Я кое-как отбил удар и тут же вскочил, успев заметить, как гибкая тень промелькнула по ступенькам. Что характерно, вверх, а не вниз. Не раздумывая ни секунды, я бросился в погоню. Кем бы ни был тот, за кем я гнался, двигался он на редкость быстро. Ботинки прогрохотали по металлической лесенке, хлопнула дверца, беглец выскочил на крышу. Я последовал за ним. Едва ступив на кровлю, я поскользнулся и чуть не упал. Намерзший лед здесь явно не чистили чуть ли не с самого начала зимы. Кое-как восстановив равновесие, я снова помчался вперед, но расстояние между мной и одетой в черное фигурой с рюкзаком за плечами только увеличивалось. Она неслась, будто подхваченная ветром. Обычные люди так не бегают. Я потянулся к конструктам, и они послушно ожили, разгоняя тело уже до сверхчеловеческих скоростей. Дома в старом фонде стоят впритык друг к другу, и чтобы перебраться на следующую крышу, нам не пришлось даже прыгать, но все равно, в том, что я гонюсь за одаренным, не оставалось никакого сомнения. Будто подтверждая мои догадки, беглец бросил взгляд через плечо и, взмахнув рукой, почти наугад швырнул элемент. Щит выставить я уже не успевал, потому просто прыгнул в сторону, так что молот, достаточно мощный, надо сказать, ударил вхолостую, взметая ледяные брызги и оставляя в кровле солидную вмятину. Что ж, дружок, в эту игру можно играть вдвоем. Ускорившись, я выставил руку вперед, и невидимая волна приложила парня в спину, сбив с ног и заставив проехать по крыше на животе. Я рванул вперед, моментально сокращая разделяющее нас расстояние, прыгнул и, выругавшись, отлетел в сторону. Лежащий на животе парень моментально сгруппировался, перевернулся на спину и встретил меня ударом обеих ног сразу. Меня отбросило, проволокло по мокрому железу, а в следующий миг я почувствовал под ногами пустоту. Шустрый засранец чуть не сбросил меня вниз. В последний момент я вцепился пальцами в бордюр, ограждающий крышу, и уже разозлившись по-настоящему, снова зачерпнул из резерва и буквально взлетел обратно наверх. Кровля мягко ударила в подошвы, и, уже не жалея дара, я бросился вдогонку за ловкачом, успевшим оторваться почти на полсотни шагов. Дома здесь стояли буквой «Г», и чтобы продолжить движение, беглецу пришлось сбросить скорость и заложить вираж. А я, наоборот, не стал притормаживать, разогнался еще сильнее и, подбежав к краю крыши, срезал угол, попросту перемахнув пустоту под ногами, и вылетел прямо к парню. Такого финта он от меня явно не ожидал. Я же, непроизвольно зарычав, на полной скорости налетел на него, сбивая с ног. Однако и здесь шустрый ловкач не оплошал. Извернулся, ударил молотом, запустил руку в карман, явно пытаясь достать оружие. Но я оказался быстрее. Мощный апперкот, усиленный конструктами, буквально оторвал парня от крыши. Выгнувшись дугой, он взлетел в воздух и приложился затылком об металлический бордюр у самой кромки. Послышался характерный хруст. Бедняга пару раз дернулся и обмяк. Проклятие! Я согнулся, уперев ладони в колени и пытаясь отдышаться. Кем бы ни был парень, при жизни он явно был одаренным. Вот только откуда он такой взялся и по чьему заказу действовал, я уже не узнаю. Впрочем, здесь и гадать не нужно. Шагнув к телу, я подцепил край черной маски балаклавы, потянул ее вверх и замер. Из-под маски на меня смотрел Григорий Распутин. Ну, точнее, его молодая версия. Лет эдак 20 от роду. Эти черты лица спутать было невозможно. Нос с горбинкой, густые, черные брови, практически сросшиеся между собой, глубоко посаженные глаза, только кожа темнее. Интересно, насколько я знал, официально у младшего Распутина детей не было. Бастард, вероятно, еще и одаренный. Что ж, теперь в любом случае придется идти до конца. Убийство своего отпрыска Распутин не простит. Впрочем, если все обстоит так, как я думаю, на месте у него времени не останется. Не до того будет. Перевернув тело, я стянул рюкзак и вывернул его содержимое на крышу. Набор для взлома в кожаном футляре, моток веревки и внешний жесткий диск для компьютера в противоударном чехле. Что ж, кажется, я нашел то, что принадлежало Резникову. И учитывая, как активно Распутин пытался заполучить диск, на нем наверняка окажется крайне интересная информация. Для порядка я обыскал тело, но кроме ножа, за которым пацан и лез в карман, телефона и кошелька не нашел ничего. С ножом на одаренного, слабоумие и отвага, ну, или отсутствие опыта и паника, как бы то ни было, других дисков, флешек или чего-то иного, хотя бы отдаленно похожего на носитель информации, я не нашел. А значит, то, что нужно, уже у меня. Хорошо, я как раз выпрямился, держа телефон в руках, как тот завибрировал. На экране высветилось: «Отец». Я нехорошо усмехнулся и бросил телефон в снег. Боюсь, Григорий Григорьевич сегодня не дождется отпрыска домой. После чего достал свой собственный и выбрал из контактов Сергея Гагарина. Кажется, пора ставить точку в этом деле. В общем, вот, ваше сиятельство. Я еще пару раз щелкнул мышкой и чуть отодвинулся, катнув колесики кресла по полу. Полагаю, этих доказательств вам будет достаточно. Взломать защиту на диске оказалось непросто. Даже компьютерный гений Корфа бился около 2 часов, вскрывая хитрый динамический код. Обычно невозмутимый барон сгрыз 4 карандаша, швырнул в стену дорогущую клавиатуру и прикончил чуть ли не 10 чашек кофе, которые заботливо таскали ему мы с Камбулатом, рискуя попасть под горячую руку. Кажется, даже ругался матом, как минимум 3 раза. Но добыча того стоила. Когда передо мной в первый раз появилось содержимое папок, я даже присвистнул. Файлы из взятого в бою диска оказались нет, пожалуй, не сокровищем, скорее бомбой в неизвестно сколько килограмм в тротиловом эквиваленте, которая снесла голову сначала нам с товарищами, а потом и младшему Гагарину, как только я смог прорваться в его кабинет, где мы имели возможность еще раз убедиться, что за простоватой внешностью Резникова скрывался, если не острый ум, то по меньшей мере незаурядное коварство. Покойный не поленился сохранить и аккуратно разложить по папкам все реквизиты счетов, таблицы, досье на контрагентов и даже видео с камер на складе в Шушерах. 1/10 файлов на диске хватило бы отправить на пожизненное примерно 2 человек, включая самого Григория Григорьевича Распутина. Эту часть компромата Резников собирал с особой скрупулезностью, записывая даже обрывки телефонных разговоров. Похоже, уже давно сообразил, с кем связался, и решил заранее припасти материал, способный подкупить беспощадное имперское правосудие. И ведь могло получиться. Будь у покойного чуть больше времени, он наверняка потребовал бы встречи с самим Морозовым, а потом свободу в обмен на файл из заветного диска. И старик наверняка пошел бы на сделку, а то и приплатил информатору кругленькую сумму, которой вполне хватило бы на безбедную старость где-нибудь в Южной Америке. Но, увы, ее величество судьба распорядилась иначе, и Резников упокоился в Петропавловской крепости с петлей на шее, вывалив посиневший язык под потолком камеры. И, возможно, даже успел перед смертью понять, что измена Отечеству крайне редко заканчивается чем-то другим. Последователи учения Будды непременно назвали бы это кармой. Вот ведь паскуда. Поморщился Гагарин, разглядывая знакомую 2-метровую фигуру на экране. Видео замерло на паузе, и Распутин остался стоять в окружении боевиков в черном, указывая рукой то ли на ящики с оружием, то ли на закатанный в раптор микроавтобус чуть поодаль. Нагляднее некуда. Полагаю, чего-то подобного и следовало ожидать. Я отобрал у Гагарина мышку и переключился обратно на таблицы со счетами. Конечно, нам еще только предстоит выяснить, откуда у них такие капиталы, но зато уже сейчас понятно, на что они пошли. Если в документы Резникова не закралась ошибка, склад конвоя в Шушерах был лишь верхушкой айсберга, а под темной водой неизвестности скрывались ресурсы, на которые можно снарядить чуть ли не целую армию, а заодно снабдить ее полноценной спутниковой связью и современным оружием. Не удивлюсь, если где-то и танки с вертолетами найдутся. Кое-что наверняка уже в Петербурге, но за остальным придется охотиться по всей стране. Впрочем, это будет не так уж сложно сделать, достаточно взять живым одного единственного человека. Значит, Распутин, задумчиво проговорил Гагарин, возвращая на экран поставленное на паузу видео. Теперь-то мы его точно прижучим, и лучше не тянуть, кивнул я. Он наверняка уже знает, что диск у меня. Счет идет на часы. Я мог только догадываться, кто еще наблюдал за квартирой Резникова, где я едва не упустил чернявого бегуна, но вряд ли тот пошел на дело в одиночку, и тогда Распутину уже давным-давно доложили, что компромат уплыл в чужие руки, и он вполне мог успеть удрать куда подальше. Нужно перекрыть дороги. Я на мгновение задумался. И отправьте людей, пока не поздно, следует арестовать всех, кто... кто есть в списке. Да погоди ты, десантура. Гагарин недовольно поморщился. Тут такое, сами точно не справимся. Надо подключать спецов. Надо, вздохнул я. Тогда в первую очередь сообщите полиции, пусть расставит посты на всех выездах из города. А потом, к счастью, долго объяснять не пришлось. Уже через пару минут Гагарин взялся за телефон и принялся обзванивать все инстанции. По выделенной линии, конечно же, иначе ответа можно не дождаться до самого утра. Не то чтобы я совсем не боялся очередной утечки информации, но его сиятельство был прав. Силами одной роты, пусть даже самых крутых во всей империи, вояк, такую операцию не провернуть. Но с Распутиным мы как-нибудь справимся. Думаю, я неплохо поработал, ваше сиятельство. Я снова указал взглядом на экран. И, пожалуй, имею право просить, скажем так, об ответной услуге. Это о какой такой услуге? Гагарин с прищуром взглянул на меня. Хочешь участвовать в операции, КХМ? Как прапорщик особой роты, я должен в ней участвовать, усмехнулся я. Но речь идет о моих товарищах, которым тоже не помешает практика. Возьмете Камбулата с Поплавским в усиление ударной группы, а Корфа. Я на мгновение смолк, представляя пухлощекого коротышку барона в полном комплекте гардемаринского снаряжения с тяжеленной броней. Корфа в оперативный штаб. Думаю, его голова там точно пригодится. Да уж куда без вас. Гагарин вздохнул и махнул рукой. Ладно, десантура, так тому и быть. Документы выправлю. И сразу дуй к Разумовскому за подписью, а потом. Договорить его сиятельство не успел. Его голос утонул в сердитом звоне. Ожил аппарат на столе. И не плоский прямоугольничек смартфона, а видавшая виды текстолитовая громадина. Древняя, даже без диска, а всего с парой потертых кнопок на панели и проводом, уходящим куда-то под стол. Правительственная линия. Слушаю. Гагарин сорвал трубку и приложил ее к уху. Да, понял. Так точно, ваше сиятельство, будет исполнено. Судя по довольной улыбке, новости оказались хорошие. Впрочем, иначе и быть не могло, я благоразумно настоял, чтобы Гагарин обращался напрямую к Морозову или одному из его заместителей, а не пытался названивать в Министерство обороны или раскручивать могучую, но неторопливую машину столичной полиции. Конечно, они тоже узнают, а к утру новости дойдут и до жандармов, и до сыскарей, и еще бог знает куда, но к тому моменту Распутин уже будет сидеть там, где ему и положено. Ну, что там, поинтересовался я, когда трубка телефона опустилась на место. Совет дает добро на проведение операции. Гагарин рывком поднялся из кресла. Так что, десантура, по коням. Глава 27. Морозная ночь, укрывшая все вокруг хрустящим снежным покрывалом, очень неохотно расставалась со своими правами, уступая место не менее морозному, серому утру. Гудение моторов будто бы вязло в звенящем, холодном воздухе, не решаясь нарушать утреннюю дремоту. Низкое зимнее небо казалось совсем близким, давящим густыми облаками. Тишина, повисшая над заснеженной лесополосой, была обманчивой, она предвещала бурю, которая готовилась разразиться в любой момент. Кавалькада из двух фалькатусов, трех тигров и, внезапно, массивного испанского внедорожника в хвосте, мчала по загородному шоссе, с каждой минутой приближаясь к поместью Распутина. Основные силы были уже на месте, гардемарины оцепили поселок и вели наблюдение за объектом. Штурмовая группа несколько отстала, дожидаясь, как ни странно, все того же испанца. Кто сидел там внутри, я не имел никакого понятия, но подозревал, что кто-то из совета изъявил желание лично наблюдать за штурмом. Я сидел в десантном отсеке фалькатуса, сжимая автомат и стараясь выбросить из головы лишние мысли. Гагарин говорил одновременно по двум рациям и телефону, поглядывая на тактический планшет, лежащий у него на коленях. «Внимание, отряд!» Повернулся он, наконец, в салон. «Повторим вводные. Заходим двумя группами, через парадные и задние ворота. Под прикрытием брони подходим к дому и начинаем штурм. Наблюдение насчитало внутри около 40 человек. Суетятся, возводят баррикады, то есть, о нашем визите знают, так что приготовьтесь, ожидается сопротивление. Скорее всего, среди террористов есть одаренные, как минимум, один, сам объект, причем высокого ранга, но возможны сюрпризы. Задача – подавить сопротивление, ликвидировать угрозу, взять объект, очень желательно, живым. По салону пронесся шепоток, у гардемаринов были еще слишком свежие воспоминания о том, как Гагарин-старший легко разобрался с несколькими группами подряд, и только моя находчивость смогла свести встречу к ничьей, которую нам засчитали практически за победу. Конечно, тогда рота работала не всем составом одновременно, без поддержки брони, да и ранг у Распутина предполагался пониже, но тем не менее, задача ясна. Гагарин снова бросил взгляд на экран планшета, куда оперштаб вывел картинку с коптера с тепловизором, висящего сейчас над поместьем. «Так точно», — отозвался стройный хор голосов. «Тогда готовьтесь, работаем сразу по прибытию». «Почти приехали уже». К имению младшего Распутина подходили в рассветных сумерках. Ну, в питерских рассветных сумерках, разумеется, то есть в начале 9 утра. Начать операцию раньше не выходило ни при каких обстоятельствах. Пока получили высочайшие дозволения, пока собрали личный состав, пока разработали план, провели инструктаж, экипировались и вооружились, пока дождались испанца. Я уже несколько раз пожалел, что решился завести всю эту неповоротливую машину. Действуй я сам, получилось бы намного быстрее. Вот только в одиночку, и даже вчетвером с друзьями мы бы просто в этом имении и остались. Аэроразведка показала, что поместье битком набито вооруженными и весьма серьезно настроенными людьми. Видимо, когда отпрыск не вышел на связь, Григорий Григорьевич понял, что дело пахнет керосином, и, на всякий случай, подготовился. Правда, лично я на его месте не в имении баррикадировался бы, а экстренно покидал страну, ну, или хотя бы город. Впрочем, не исключено, что самого Распутина здесь и не окажется, что все это, лишь для того, чтобы протянуть время и дать боссу свалить, как можно дальше. Но на это ни я, ни Гагарин, ни Морозов, никто бы то ни было, повлиять уже не могли. Ориентировки разосланы, план перехват объявлен, дороги заблокированы, а нам остается только это. Что ж, делай, что должно и будь, что будет. Готовность, 30 секунд, голос Гагарина-младшего звучал одновременно и в наушнике, и у меня над головой. Капитан лично возглавлял операцию и готовился войти в ворота первым, а я, сразу за ним. Гагарин затянул застежку шлема, поправил ремень автомата, и прижал висящую на плече тангенту рации. Нулевая готовность, работаем. В тот же момент Фалькатус, разогнавшись, вынес ворота поместья и замер в проходе. Выстроившись двумя цепочками, мы укрылись за его бронированной тушей, и штурм начался. Стоило броневику показаться во дворе, как на него обрушился настоящий свинцовый дождь. Стреляли одновременно из нескольких десятков стволов, пули с визгом рикошетили от брони, но машина, не обращая на это внимания, медленно двигалась вперед. Загавкал крупнокалиберный пулемет в башне, разбирая стрелковые ячейки, интенсивность огня со стороны противника сразу упала, но уже через секунду по Фалькатусу отработали сразу несколько РПГ. «Щиты!» – распорядился Гагарин, и воздух загудел от мощного выброса энергии. Грохнули близкие разрывы, машина дернулась. Но, как выяснилось, гранаты были лишь отвлекающим маневром. «Прочь от машины!» – гаркнул Гагарин, и группа бросилась в рассыпную, а над башней Фалькатуса расцвел огненный шар, тут же лопнувший мощной свечкой. Такой выброс энергии не могла сдержать ни броня, ни конструкты, наложенные на броневик. Элемент прожег машину насквозь, добрался до боекомплекта, и Фалькатус взорвался изнутри, подпрыгнув и ткнувшись тупой мордой в сугроб. «Проклятие!» Я скрипнул зубами. Шансов на то, что экипаж выжил, не было. Не знаю, что чувствовал Гагарин, наверняка прошедший с этими парнями огонь и воду, но лично меня охватила злость. Злость и желание убивать. Какие-то ублюдки, прихвостни террористов, только что лишили империю трех отличных бойцов, попросту изжарив их заживо. Мне очень захотелось встретиться с одаренным, который это сделал, и ему эта встреча не понравится. Качнув щит больше энергии, я, под шквальным обстрелом, бросился к штабелю бетонных блоков в стороне. Кувырком ушел от хлестнувшей по земле очереди, присел за блоками. Да, вот тебе и обычная полицейская операция. Да заткните вы этот чертов пулемет. В наушнике послышался голос Гагарина. Шмелями по первому этажу. Огонь. Тут же от ворот протянулось несколько дымных трасс, окна первого этажа озарила яркая вспышка, а потом грохнуло так, что в ушах зазвенело. Полетели обломки оконных рам, выворотила часть стены, и стрельба поутихла. Я осклабился, представив, что сейчас творится внутри. Реактивный огнемет, штука серьезная, с ним не поспоришь. Разобрать бы из них весь дом, да нельзя, Распутин нужен живым. А жаль. Внимание, группа. Ставим дым и вперед. Послышалась новая команда. Пошли, пошли, Пошли. Я выдернул из-под сумка сразу две гранаты, вырвал кольца и бросил их, одну за одной, вглубь двора. Со всех сторон полетели такие же, и через полминуты двор заволокло густыми клубами дыма. Сжав автомат, я выкатился из-за штабеля и побежал вперед, только для того, чтобы через десяток шагов броситься в сторону, укрываясь за хозпостройкой. Обороняющиеся опять отработали гранатометами, только сейчас они стреляли не по нам. Удар приняла перегородившая двор вереница машин. Утро содрогнулось от целой череды взрывов, и между нами и домом выросла огненная стена, из-за которой тут же снова ударили пулеметы. «Сокол, прикрой тиграми!» — послышалась новая команда. «Что значит не могу? Закройте машины щитами, вас что, учить надо? Давай, быстро!» — послышался рев двигателей, и во двор тут же вкатились два тигра, поливая из пулеметов пространство перед собой. Правда, стреляли пулеметчики, скорее, наобум. Позиции боевиков за огненной стеной не просматривались. Однако и этого хватило, чтобы заставить обороняющихся сбавить обороты. Психологический эффект от двух работающих крупнокалиберных пулеметов сложно переоценить, и высовываться под их огонь дураков не было. Машины медленно ехали по двору, активно расходуя боекомплект. За ними шла группа прикрытия. Едва один из тигров пересек незримую черту, как над ним расцвел огонек элемента. На этот раз мощности свечки оказалось недостаточно, чтобы пробить щиты, установленные сразу несколькими бойцами, но я представлял, насколько сейчас просел их резерв. «Еще на пару ударов их не хватит. Достаньте мне этого урода!» — прорычал Гагарин. Рядом со мной, тяжело дыша, прижались к стене два бойца особой роты. Глянули на меня, будто сочувственно, мол, что, малец, не ожидал в такой замес попасть. Я лишь хмыкнул и быстро высунулся из-за стены. Видимости ноль, дым от гранат почти рассеялся, зато активно чадили горящие машины. От огненной стены меня отделяло не больше 50 метров, если как следует ускориться. Да нет, просто так не получится. Интенсивность огня такая, что меня попросту изрешетят. Никакой щит не выдержит. А если и выдержит, к дому я подойду в таком состоянии, что мне не то что с одаренным не справиться, обычного бы стрелка одолеть. «Штаб, прием, мы завязли», — послышалось в рации. «По нам работают из тяжелых пулеметов и элементами. Четверо трехсотых, шестеро 200, минус броня и тигр. Нужна поддержка». «Да чтоб вас! Кажется, у второй группы тоже серьезные проблемы. Держитесь, поддержка в пути», — холодным тоном ответил Гагарин. «Сейчас станет легче». «Космос, прием, твой выход». «Космос, что еще за?» И тут я получил ответ на свой вопрос. Как и понял, что за важную шишку мы ждали так усердно, что аж чуть на штурм не опоздали. Во двор неспешной походкой вошел Гагарин-старший. Даже сейчас он не изменил себе. Пальто нараспашку, зауженные брюки, кожаные полуботинки и неизменная тросточка. Он шел с таким скучающим видом, будто не на поле боя попал, а на ежедневный мацион выбрался. Огонь со стороны дома тут же сосредоточился на кажущейся такой чуждой и беззащитной фигуре, вот только не винтовочные, ни пулеметные пули не причиняли одаренному никакого вреда. Дойдя до середины двора, Гагарин-старший все с таким же скучающим видом вскинул руку, и обстановка стремительно изменилась. Охваченные пламенем машины посреди двора будто великан пнул. Со скоростью артиллерийского снаряда горящие остовы врезались в следующую баррикаду, разметав ее. Послышались крики боли, в сторону метнулась горящая фигура, упала в снег, пытаясь сбить пламя. Что-то взорвалось, обрушилось. А Гагарин тем же неспешным шагом пошел дальше. «Так, момента лучше уже не будет. Прикройте меня», — я повернулся к бойцам. «Постараюсь прорваться». Один из гардемаринов скептически скривился, однако второй кивнул. Я присмотрелся. Тот самый штабс-капитан, с которым мы гоняли Гагарина-старшего по лесу. Ну да, кажется, у него я какую-никакую репутацию заслужил. «Давайте дымы, и на три», — скомандовал я, забрасывая автомат за спину. «Сейчас он мне не понадобится». В ладони легли два кругляша дымовых гранат. Я выдернул кольца и, высунувшись, бросил их вперед. Вслед полетели гранаты, брошенные гардемаринами. Я достал из-под сумка еще две гранаты, на этот раз боевые, и, повернувшись к бойцам, кивнул. «Раз, два, три». Гардемарины высунулись с обеих сторон постройки и открыли огонь, а я, пригибаясь, бросился вперед, стараясь передвигаться зигзагами. Две гранаты, одна за другой, полетели через остатки горящей баррикады. Взрыв, второй. В тот же момент я на полной скорости ударил молотом по машине передо мной, отбрасывая ее в сторону, и проскакивая в образовавшуюся щель в баррикаде. Так, теперь одаренный, он должен быть где-то здесь, из дома свечками особо не побросаешься. Корф, на связь. Обычно Антоша брал гордый позывной штаб, но сейчас он был уже занят, а времени на то, чтоб вспоминать, что он там себе придумал, не было. Найди мне этого одаренного, быстро. Так точно, работаю, отозвался Корф, сидящий в техничке оперштаба и рулящий квадрокоптером наблюдения. Минуту, нет минуты, быстрее, рыкнул я, из-за груды кирпича по мне ударила очередь. Я отвел ее щитом и ударил в ответ молотом. Кирпичи буквально брызнули по сторонам, а в следующий миг ошарашенный стрелок, оставшийся без укрытия, лишился головы, получив горизонтальный удар саблей, и завалился в снег, окрашивая его красным. Я перебросил автомат из-за спины и, пригибаясь, побежал дальше. Из окна первого этажа по мне хлестнул пулемет. Я ускорился, оставляя очередь кромсать забор за моей спиной, и, не мудрствуя лукаво, забросил в окно гранату. Грохнул взрыв, на улицу дохнуло пылью и мусором, и пулемет заткнулся. Срезав очередью оглушенного бойца в черном, выскочившего из-за угла, я выругался. «Корф, ну чего там? Сейчас, сейчас!» За спиной творился настоящий ад. Юрий Алексеевич Гагарин продолжал показательное выступление, на практике доказывая, что против высокорангового одаренного нужно что-то посерьезнее автоматов и пулеметов. Такими темпами он скоро до усадьбы дойдет, а мне бы с Распутиным наедине пообщаться, без свидетелей, так сказать. Но оставлять за спиной одаренного, способного свечкой сжечь прикрытый щитами фалькатус, я не хотел. Это может стать трагической ошибкой, последней в моей новой жизни. Высунувшись из-за груды кирпичей, я оценил ситуацию. Засевшие за баррикады из строительного мусора, мешков с песком и еще бог знает чего, террористы вели шквальный огонь по наступающим гардемаринам. Кажется, мой прорыв оказался незамеченным. Что ж, я вжал приклад в плечо и открыл огонь скупыми, короткими очередями, отсекая по три патрона. Точка коллиматора перемещалась с одной фигуры на другую, быстро, методично, без эмоций. Конвейер, который производит смерть, в масштабах, приближенных к промышленным. Прицел, упал, следующий. Прицел, упал, следующий. Повторять до бесконечности, и в этот момент я почувствовал всплеск энергии, совсем рядом, нет, не так, прямо надо мной. Я успел кувыркнуться в сторону, и свечка разрядилась в то место, где я был секунду назад, однако волной все равно зацепило. В ушах возник назойливый звон, перед глазами поплыло. Темная фигура, возникшая на периферии зрения, воздела руки, и контуженный мозг не сразу осознал, что происходит, а когда осознал, бросил тело в сторону, уводя его в кувырок. Мощный молот окончательно разметал кирпичную кучу, а я вышел из кувырка на колено, совместил красную точку коллиматора с двоящимся силуэтом и выжал спуск. Автомат выплюнул длинную очередь, которая разбилась о щит одаренного, и я нутром почувствовал, что самое время менять позицию. Толчок, прыжок, удар. Земля позади меня треснула, расходясь широкой расщелиной, и я атаковал в ответ. Забросив бесполезный автомат за спину, я принялся работать с обеих рук. Молот, сабля, свечка, щит, уход в сторону, кувырок, бросок. Мне противостоял серьезный противник, не ниже третьего ранга, как минимум. Удивительно, обычно такие на строгом учете у государства, имеют высокие чины и не горят желанием что-либо менять в своей жизни. И уж тем более, умирать в заведомо проигранной битве, защищая убийцу и террориста. Но кем именно является этот конкретный субъект, мы узнаем позже. А пока, щит, молот, сабля. Мой противник был быстр, силен и опытен. А еще, зол и полон решимости. Вот только он не понимал, с кем связался. Отбив очередной молот, я подцепил саблей щит одаренного и сорвал его, развеивая. Нырнул в резерв, зачерпывая оттуда силы, и вложил ее всю в колоссальный по своей мощности разряд. Часть энергии противнику удалось отвести в сторону, но всю, не получилось. Он вздрогнул, получив удар в несколько тысяч киловольт, замедлился, будто находился под водой, и в тот же момент я, сформировав на кончиках пальцев правой руки молот, отвлек его внимание от левой. Ударил, уже зная, что противник пришел в себя и примет его на щит. Но хитрость удалась. «Прощай, придурок», с вымученной улыбкой прохрипел я, глядя ему под ноги. Он отследил мой взгляд, опустил голову. Даже в предрассветных сумерках я видел, как расширились зрачки, вот только сделать он уже ничего не успел. Кругляш наступательной гранаты с грохотом разорвался у него под ногами, осколки пробарабанили по моему щиту, и в империи стало на одного одаренного меньше. Что ж, каждый сам решает, как распорядиться своим даром. Острый, на связь, выдал наушник голосом Корфа. Я засек одаренного. Вовремя, я ухмыльнулся. Спасибо, Антоша, очень помог. Внимание всем. Растерянный голос Корфа утонул в хрипе командира второй группы. Неопознанный автомобиль пытается покинуть поместье. Я осклабился и сплюнул под ноги густую слюну. Кажется, я знаю, кто именно пытается эвакуироваться из павшей крепости. Вот только это у него не получится. Слово серого генерала. Сжав автомат и бросив всю энергию конструктов на ускорение, я метнулся вдоль дома к задним воротам, к которым, пробив рольставню гаража и стремительно набирая скорость, рвался мощный внедорожник. Что ж, Григорий Григорьевич, вот мы и встретились. Теперь, не обессудь. Я же обещал, что больше полугода ты не проживешь. А серый генерал всегда выполняет свои обещания. Глава 28. Второй группе, которая штурмовала поместье с тыла, явно приходилось туго. Местные оборонялись так же яростно, как и у главных ворот. Только здесь у наших не нашлось козыря в виде старшего Гагарина, способного в одиночку переломить весь ход боя. Гардемарины уже давно должны были выйти к центральному зданию, но так и застряли во дворе, прячась за редкими укрытиями и подбитой техникой. И внятно отреагировать на прорыв Распутина все-таки не смогли. По стальному боку внедорожника хлестнуло несколько очередей, но металл, наверняка еще и усиленный конструктами, выдержал. Машина вильнула, объезжая замерший среди двора горящий фалькатус и устремилась к воротам, а я ринулся за ней, выскочив прямо в тыл террористам. Автомат снова забился в руках, отправляя к целям смертоносные куски свинца, в пулеметное гнездо полетела граната, а во двор впереди, пара дымовых. Тело действовало само, как запрограммированный робот. Догнать, остановить, уничтожить. Все остальное теперь воспринималось, как не самые значительные раздражители, досадные и способные доставить некоторые неудобства, но уж точно не остановить. Я на полном ходу перемахнул баррикаду, ворвался в клубы дыма, нырнул за изуродованный то ли элементом, то ли гранатой из РПГ остов фалькатуса и ускорился так, что мышцы застонали. Тело работало на пределе возможностей, но расстояние между мной и задним бампером внедорожника понемногу уменьшалось. Распутин уже почти миновал ворота, когда я смог достать его даром. Невидимый клинок в 40 шагов длиной, повинуясь моей воле, разрезал надвое заднюю дверь и уже на излете зацепил колесо. Во все стороны полетели искры, машина дернулась, на полном ходу воткнулась капотом и замерла. Я чуть замедлил шаг, наводя на угловатый силуэт окошечко коллиматора. Звенело разбитое стекло, гулко гудел металл, сердито лязгал затвор. Вот только этого оказалось недостаточно. Будь у меня РПГ, я бы, возможно, и сумел поджарить Распутина вместе с машиной, но, увы, автомат замер в моих руках, выплевывая последнюю горячую гильзу, а темная двухметровая фигура выбила изнутри смятую дверцу и метнулась к лесу, который начинался сразу за воротами. Не успел я вышвырнуть в снег опустевший магазин и дернуть из-под сумка следующий, как Распутин черным вороном исчез среди деревьев. Я выругался и бросился следом. Где-то за спиной гремели выстрелы, гардемарины наверняка пытались перегруппироваться и отойти за ворота, чтобы успеть мне на помощь, но ждать их я уже мог. «Группа 2, у вас прорыв». Голос младшего Гагарина в наушнике звучал негромко и хрипло, видимо, уже сорвался от перенапряжения. «Повторяю, у вас прорыв. Объект уходит, не уйдет». Выдохнул я в гарнитуру, на ходу заталкивая в автомат магазин. «Веду преследование. Антоша, ты видишь его?» «Отрицательно. Чересчур много деревьев. Попробую спуститься». Вокруг еще было слишком шумно, так что жужжание электрических двигателей дрона я так и не услышал, но успел заметить, как черная птица из карбона и пластика, снижаясь, мчится над моей головой. Она пролетела еще где-то сотню шагов вглубь леса, и вдруг с тихим треском вспыхнула и рухнула вниз. Вряд ли Корф поставил в свою дорогущую и горячо любимую технику копеечный аккумулятор без схемы защиты, а значит, Распутин засек слежку, и тут же поспешил от нее избавиться. «Нет сигнала с дрона», сообщил печальный голос. «Кажется, сбили». «Да вижу». Я ускорил шаг. «Ничего, как-нибудь справлюсь». Ноги уже чуть ли не по колено утопали в снегу, и с каждым мгновением погоня все больше напоминала тренировку со старшим Гагариным, с той только разницей, что тогда рядом со мной шагали полтора десятка бойцов гардемаринской роты, а хитрый противник, при всей своей запредельной крутизне и опыте, не бил насмерть, а ограничился тем, что забросил меня в сугроб. Теперь я был один, и рассчитывать на бережное обращение со стороны Распутина определенно не стоило. Ни подмоги, ни полного резерва, ни хотя бы подствольника, способного положить гранату на сотню метров. Да и самих гранат уже не осталось, только АКСУ с парой магазинов, пистолет в кобуре на боку, нож и упрямство. Очень-очень много упрямства и невесть откуда взявшаяся уверенность, что я смогу хотя бы догнать одаренного, который сильнее меня на пару рангов, если не больше. Господи, на что я вообще надеюсь? Владимир, слышишь меня? Стой! Младший Гагарин, оставшийся где-то далеко позади, будто прочитал мои мысли. Не лезь дальше, ты один. Ну так догоняйте, господа офицеры. Я перемахнул через поваленное дерево. Поднимайте вертолеты, оцепляйте район. Далеко по этому снегу не уйти, даже одаренному. Уже подняли. В усталом голосе Гагарина прорезалось раздражение. Займи позицию и жди остальных, дальше пока не суйся. Так точно, вздохнул я. Но сидеть и ждать никто, конечно же, не стал. Как только эфир стих, я снова ускорил шаг и примерно через полминуты наткнулся на остатки корфовского дрона. Распутин не успел уйти далеко, выиграв не больше минуты или двух, и пока преследование давалось без труда. На его ходулях двигаться через сугробы было куда легче, но я весил меньше раза в полтора и хотя бы увязал не так глубоко. Шел без лишней спешки, экономя силы и разглядывая отпечатки среди деревьев. Огромные следы ботинок размера этак 47-го, и расстояние между ними понемногу сокращалось. Распутин терял силы, видимо, к продолжительной беготне по лесу жизнь его все-таки не готовила. Я намертво впился взглядом в мертвую белизну между деревьев, и когда примерно в сотне шагов впереди что-то мелькнуло, тело отреагировало само, вскинуло автомат, вдавило приклад в плечо и нажало на спуск, выдавая очередь. В ответ лес полыхнул чужой силой, и две молодые сосенки чуть слева от меня будто ножом срезало. Распутин, может, и устал, но боевого настроя явно не утратил. Я плюхнулся животом в снег, уходя от второго удара, и принялся методично садить пулю за пулей. Попасть так, может, и не выйдет, но зато наверняка получится подсушить резерв. Сложно обойтись без щита, когда по тебе работают из автомата. Распутин, видимо, решил так же, и снова бросился бежать, и мне оставалось только идти следом. Когда я поднимался из очередного укрытия, фигура в длинном черном плаще мелькала уже совсем близко, и вдруг ускорилась, буквально взлетев над землей. Дар. Не знаю, сколько у Распутина еще осталось резерва, но явно побольше, чем у меня, и тратить его ни беготню я не собирался. Группа 2, Владимир. Снова захрипел Гагарин. Что там у вас такое? Доложите обстановку. Слышим выстрелы впереди, отозвался в наушнике незнакомый голос. Объекта пока не видно, а Острогорский, отрицательно. Идем по следам. Я промолчал, толку от болтовни никакого, а сбивать дыхание не хотелось. Спасибо Медведю, он еще осенью загонял всю сборную корпуса так, что даже мое усиленное конструктами тело готово было развалиться. Зато теперь оказалось способно бежать, по колено проваливаясь под хрупкую белоснежную корку. Медленно, из последних сил, но все-таки двигаться вперед, преследуя нечеловечески проворного врага. Отпечатки ботинок почти исчезли. Точнее, превратились в едва заметные углубления втрое меньше прежних. Распутин мчался с такой скоростью, что уже не успевал погрузиться в снег, будто какая-нибудь местная некрупная живность, или птица перед взлетом. Где-то через 50 шагов я перестал видеть следы. Они просто исчезли, обрываясь в середине крохотной полянки в низине. Здесь снег доходил мне до колена и выше, но Распутин прошел по нему, как по твердому и надежному полу. Потом оттолкнулся, последний отпечаток ботинка выглядел заметно глубже остальных, и пропал. Я стоял, водя окошком прицела по темным стволам деревьев вокруг, но не мог заметить ни малейших признаков движения, не слышал ни звука, и едва успел нырнуть в сугроб, когда рядом вспыхнул чужой дар, и над полянкой пронеслась огненная коса. Спину и бок лизнуло горячее, часть подсумков с разгрузки срезала начисто, а автомат лишился половины приклада. На месте привычной рамки остались два оплавленных обрубка. Меня самого не зацепило лишь чудом. Распутин явно не разменивался на мелочи и шарахнул чем-то из арсенала высокоранговых одаренных. Я перекатился, вскочил на ноги и едва успел поймать в прицел мелькнувшую наверху черную тень. Оружие неуклюже дернулось в руках, но пули ушли куда-то в небо. Я почти видел, как они летят, расходясь из ствола неровным огненным конусом. Но Распутин все равно двигался быстрее. Я выпустил остатки магазина и отшвырнул бесполезный автомат, перезаряжаться было уже некогда. «Шустрый пацан, только что ты будешь делать без остальных?» Хриплый и глубокий голос эхом разносился по лесу и будто звучал со всех сторон одновременно, так, что я не успевал сообразить, где именно прячется Распутин. Если он вообще сидел на месте, а не метался между стволами деревьев вокруг меня, подобно огромной черной птице. Что я буду делать? Я щелкнул фастиксом на кобуре. Поймаю тебя, или убью, если придется. Ао, полагаю, это маловероятно. Смех прокатился над полянкой, а вот сам его обладатель появляться пока не спешил. У Распутина наверняка еще осталось достаточно резерва, чтобы закончить схватку. Однако он медлил и тратил драгоценные мгновения на болтовню, хотя время с самого начала работало на меня. Наушник гарнитуры уже давно вывалился из-под шлема и болтался на проводе где-то у пояса, но я все равно слышал обрывки переговоров. Гардемарины явно не собирались бросать меня в беде и спешили изо всех сил. Но Распутин почему-то боялся не их, а меня, измученного и забегавшегося паренька с высушенным чуть ли не в ноль резервом, у которого не осталось даже автомата. «Выходи», — проговорил я, с щелчком взводя курок. «Выходи, и давай уже закончим с этим». Одной рукой я продолжал держать пистолет, а второй расстегнул ворот тактической куртки и нащупал на груди кусочек теплого металла. Подаренный Елизаветой перстень был великоват для нынешних пальцев, и я носил его на шее, подвесив на цепочку. Заложенные конфигураторами чуть ли не 20 лет назад конструкты вряд ли вот так запросто обеспечат победу, но первый удар я выдержу. Наверное, раздался едва слышный хруст, и над головой мелькнул громадная черная тень. Распутин налетел не со стороны, а будто бы прямо сверху, пикируя на меня черным коршуном. Громадная фигура на мгновение застыла в воздухе, раскинув за спиной фалды длинного плаща, как крылья, и обрушилась вниз. Я успел выстрелить 3 или 4 раза, а потом что-то ужалило руку, и пистолет исчез в сугробе. От удара в грудь в глазах потемнело, и чужая сила швырнула меня чуть ли не на десяток шагов, впечатав лопатками в дерево. «Ну, вот и все, гардемарин». Распутин вытянул руку, и я почувствовал, как мое тело будто сжимают огромные железные пальцы. Затрещали кости, из носа хлынуло что-то липкое и горячее, а голову прижало к груди так, что подбородок едва не размазало опустевшими подсумками на разгрузке. Но конструкты еще держались. Не знаю, какие из них, то ли в перстне, то ли которые 10 с лишним лет назад вытащили с того света умирающего пацана, превратив его в почти совершенный инструмент. Обычного человека уже давно раскатало бы в блин, но я все-таки не отключился, а через несколько мгновений даже нашел в себе силы огрызнуться в ответ. Энергия перетекала из перстня в холодные пальцы. Ее было совсем мало, жалкие крохи даже по моим нынешним меркам, но и этого хватало, чтобы понемногу сводить в ничью поединок воли, в котором Распутин почему-то не орудовал элементами, а давил чистой мощью удара, сжигая резерв дотла. Время будто замерло, и я видел, как глаза напротив наливаются кровью. В прямом смысле, сосуды лопались, не выдерживая страшного напряжения, и белки все больше окрашивались алым. Распутин шагнул вперед, пошатываясь, замахнулся, словно собирался добить меня голыми руками, и вдруг скрючился, разом сделавшись чуть ли вдвое меньше. «Как?» – простонал он. «Как ты?» А вот так, я пнул его ботинком в живот, отпихивая назад, скользнул ладонью по разгрузке, пытаясь нащупать нож, но почему-то так и не нашел. Сорвал с головы ставший вдруг тяжелым и ненужным шлем, и ударил, со всей силы, наотмашь опрокидывая гигантскую фигуру в снег. «Хватит!» – прохрипел Распутин, падая на колени. «Я сдаюсь, сдаюсь, лечь лицом на землю». Я шагнул вперед. «Попробуешь дернуться, сломаю позвоночник». «Что, лечь? Нет, уж лучше посмотрю». Распутин поднял окровавленное лицо и улыбнулся. «Я ведь знаю, кто ты такой, и когда твои друзья поведут меня на допрос, им наверняка будет интересно». «Не будет», усмехнулся я, «и не поведут». Не знаю, откуда взялись силы, сабля полыхнула так, что клинок примерно в половину человеческого роста длиной вдруг обрел физическое воплощение,